Машина с той же скоростью плыла под дорогой, и тут я даже позволил себе выжать из транспорта максимальную скорость. Надо было сразу так сделать. Ухмыльнулся я, радуясь, что в тени нет никакого стороннего движения. Я мог гнать так быстро, насколько позволяла конструкция машины. «Тень вам не игрушки», — немного обиделась Ирина. «Да знаю я», — уже серьезно ответил я, и тут нас выбросило в реальный мир. Не знаю, сделала это воплощенная, или сама тень решила отвергнуть гостя, но нас буквально вышвырнуло оттуда, и машина грузно упала на дорогу. «Ра-а-ар!» — сердито зарычал Рэй, которому очень не понравилось подобное трюкачество. «Извини, я не специально. Дорожная полиция осталась где-то позади, а мы поехали дальше. Великий Новгород все приближался, и кажется, благодаря тому, что я так гнал, получилось уложиться в 2 часа. И вот впереди показались ворота усадьбы Шуйских. «Эйна», — сказал я спутнице, и та, вернув мне гаджет, испарилась. «Арай, даму не пугать, у меня на нее планы». Охранник на воротах доложил хозяйке, что прибыла машина, и через пару минут показалась сама баронесса. И надо сказать, впечатление она производила самое правильное. Никаких закрытых платьев или ездовых одежд. Сейчас на Виктории было приятное взгляду черное платье с открытыми плечами и короткой юбкой, облегающей бедра. Ходить в таком, полагаю, не слишком удобно, но зато оно подчеркивало все, что нужно, а подчеркивать у женщины было что. Поздновато опомнившись о правилах приличия, я выскочил из машины и открыл даме дверь, после чего вернулся на свое место. «Я не очень хорошо знаю город», — предупредил я Викторию. «Так что вам, мадам, придется быть моим навигатором. Неожиданно, но постараюсь не ударить в грязь лицом». Она держалась, как и подобает аристократу, с достоинством. Я то и дело поглядывал на ее лебединую шею, горделивую осанку и, разумеется, вырез платья, в котором притягивала взгляд ложбинка между пышными грудями. «Знала бы, что вы станете так пялиться, надела бы что-то более скромное», словно невзначай сообщила Виктория. «Простите, вы слишком прекрасны, чтобы вами не любоваться. Ох, оставьте подобные комплименты для других, на мне они не сработают. Обычно, когда дамы говорят подобное, это значит, что комплименты им настолько приятны, что сложно демонстрировать безразличие. Это правда не относится к ситуациям, когда дама испытывает к тебе ярую антипатию, но сейчас не тот случай, иначе баронесса не согласилась бы провести со мной вечер. Виктория, я решил познакомиться с ней поближе, раз уж выдалась такая возможность. А что связывает вас с Лидией помимо рода Шуйских?» Женщина бросила на меня короткий взгляд, раздумывая, стоит ли отвечать. «Мы выросли вместе. Лидия – одна из дочерей патриарха рода, князя Александра Григорьевича Шуйского. 6-я, насколько я помню». «Верно. У нас с ней небольшая разница в возрасте, и когда мне было 5, отец отправил меня в Раздолово, это деревня на юге, ближе к Твери. Там росла и обучалась Лидия. Ее готовили для высокого замужества, а меня – в качестве ее фаворитки. Так мы и стали близкими подругами. Лидия должна была выйти замуж за Всеволода Красногорского, второго сына великого князя Красногорского, что приходится государю внучатым племянникам». «Звучит внушительно», — хмыкнул я. «Да, Александр Григорьевич очень гордился тем, что смог организовать этот союз, а потом Лидия встретила этого прохвоста Котова». В голосе баронессы засквозили ядовитые нотки. Он пригласил ее потанцевать на одном из баллов, и в конечном итоге она по уши влюбилась в этого проходимца. «Вижу, вы невысокого мнения о моем дорогом брате», — подыграл я. «А с чего бы? Он был беден, да еще и игрок. С ним у Лидии не было никакого будущего, но влюбленная женщина готова идти на невероятные глупости», — сокрушенно вздохнула баронесса. «Даже идти против воли отца и патриарха рода. Просто однажды вечером она сбежала из дома, и они тайно обвенчались. Злитесь на нее», — злилась в прошлом, не стала отрицать Виктория, что сломала не только свою жизнь, но и мою. «В конце концов, мне тоже пришлось выйти замуж, и не так удачно, как хотелось бы. Одно хорошо, прежде, чем отойти в мир иной, мой муж оставил внушительное наследство. Получается, вы тоже вдова, как и Лидия». «Верно», — равнодушно подтвердила баронесса. «На него напали какие-то отморозки на улице с целью ограбить. А ведь я говорила Коле никуда без охраны не выходить. Примите мои соболезнования». «Убийц нашли?» «Да, в тот же день. 2 отморозка наркомана из Рыбинского. Их нашли по часам, которые они сдали в ломбард. Муж оставил после себя титул, пару сотен миллионов в банке, акции своих компаний и конюшню с десятком лошадей, подаренных мне на свадьбу. Что еще нужно женщине? Виктория даже улыбнулась краешком губ. И вы больше замуж не собираетесь? Отец время от времени пытается подобрать мне пару, но я отказываюсь. С тем состоянием, что у меня осталось от первого брака, я могу игнорировать любое его требование. Я самодостаточная женщина и, в отличие от некоторых в семье, не боюсь остаться без наследства. Если я и решу связать свою жизнь с каким-либо мужчиной, то это будет мой выбор, а не отца. Я одобрительно хмыкнул. Значит, на Лидию вы больше не злитесь? Нет смысла, да и горе сближает. Она ведь и впрямь любила Котова, хоть он и был тем еще Альфонсом. Надеялся решить все свои проблемы браком с Шуйскими, а добился лишь того, что его жену отлучили от рода. Александр Григорьевич сердится на нее до сих пор, и в ближайшее время прощать не собирается. Но я приложу все силы, чтобы она вернулась в семью. Значит, вы даже не будете отрицать, что хотите вытащить из моего кармана еще пяток миллионов, когда патриарх оттает к дочери. На самом деле эта Лидия любит лукавить, не договаривать и выискивать лазейки. Она и в молодости была такой, но после замужества стала еще хитрее. Я же более прямолинейна. Вам это не нравится? Отнюдь, сам предпочитаю говорить прямо. Очень рада слышать. Так что и вам скажу прямо. Вы мне не нравитесь, Котов. Вы такой же скользкий, как Роман, но по-другому. Вот как, и в чем же именно? В том, что я никак не могу понять вас. Зачем охотнику, да еще достаточно сильному, чтобы в одиночку закрыть ложный портал Вранга, полумертвый род? Так вы уже слышали. Моя помощница держит меня в курсе всего, что происходит, и разумеется, два ложных портала с разницей в пару дней, и что в обоих замешан Котов, не могло пройти незамеченным. Мои намерения просты, я вам уже говорил, я просто хочу свой дом. Как скажете, Виктория ни на секунду в это не поверила, а жаль, ведь я совершенно искренен. Что ж, возможно, у меня еще будет возможность ее в этом убедить. Глава 25. Когда Виктория сказала, что мероприятие проходит в центре города, она нисколько не лукавила. Здание, к которому мы подъехали, было огромным, и весь его фасад был сделан из стекла, на котором то и дело мелькали изображения то картин, да красивых дам, то видных господ. А перед самим зданием в воздух били разноцветные прожектора. Также тут собралась целая куча людей, как просто зевак, так и журналистов, но все они стояли за ограждениями по обе стороны от дороги к зданию. Видимо, просто так с улицы попасть туда было нельзя. Баронесса сказала остановиться у лестницы прямо перед ковровой дорожкой, ведущей к зданию. «Машину отвезут на стоянку», поняв, что для меня все тут в новинку, сообщила девушка. «В остальном просто старайся сойти за своего. Спину прямее, нос выше и смотри на других с толикой презрения. Необычный совет, он лучший, когда ты понятия не имеешь, кто есть кто». Я остановил автомобиль, где указано, и практически сразу к нам обоим подошли слуги, открывая двери и помогая нам выйти. Я отдал ключи от машины, и тот, что открывал дверь мне, сел за руль и уехал куда-то. Раз Виктория не обратила на это никакого внимания, значит, ничего необычного в этом не было, а он всегда с нами был. Виктория только сейчас обратила внимание на Рея, который шел рядом со мной. «Я даже и не заметила, что ты обзавелся родовым хранителем». «Родовым хранителем?» «Не понял я». «Ты не знаешь, тогда почему взял его с собой?» «Не поняла спутница». «Так получилось», пожал я плечами, не став говорить, что остался дома один и просто не отважился оставлять Рея одного. «Это может плохо закончиться, учитывая, что он хищник и не раз лакомился людьми. В парочке миров его бы сразу попытались убить. Пришлось взять его с собой». «Что ж, в таком случае мои поздравления, граф Котов», титул она сказала специально, видимо намекая на то, что Лидия согласна на мое предложение, «и остались мелкие формальности, так что я могу именовать себя им. Сегодня к вам будет приковано очень много внимания». Мы поднялись по лестнице под светом софитов, и видя, что к нам приковано пристальное внимание окружающих людей, я чувствовал себя слегка неуютно. Что поделать? Последний раз, когда я вот таким образом бывал на публике, было очень-очень давно. Нас фотографировали, что-то кричали, и это слегка нервировало Рея. Он порыкивал и бросал злые взгляды на окружающих, пришлось дать ему мысленный приказ успокоиться. В ответ он выдал мне порцию раздражения. На самом деле я не просто так оставлял Рея на Олега. Из-за специфики его вида, ему обязательно нужен старший рядом, который порой невольно, но ограничивал его. Ары телепатически настраивается на старшего и не делает ничего, что тот счел бы неприемлемым. Например, не сожрал бы соседа, а когда он остается один, без такого ориентира, то в нем начинают играть охотничьи инстинкты. Окажись он на этой площади совершенно один, то устроил бы бойню среди людей, которые раздражали его своим количеством и шумом, но я был рядом и он чувствовал, что это недопустимо. Правда, по-своему ворчать, сбрасывая на меня поток своего недовольства, это не мешало. Баронесса Шуйская, поприветствовал мою спутницу мужчина в красной ливрее. Очень рады, что вы пришли на открытие, а ваш спутник, это граф Андрей Дмитриевич Котов, новый глава дома Котовых, представила она меня, и тот, улыбаясь, поспешил открыть какой-то список на голографическом экране браслета. Правда, очень быстро он нахмурился, видимо, не обнаружив моего имени. Видимо, это какая-то ошибка, баронесса. Он еще официально не получил титул, бюрократические проволочки, но это не повод мешать ему оказаться в высшем свете. Я ручаюсь за него, и демонстративно приобняла меня за локоть. Слуга все еще слегка хмурясь окинул меня взглядом, затем неуверенно посмотрел на баронессу, но в итоге натянул все ту же вежливую улыбку и кивнул. «Хорошо, если вы ручаетесь, то никаких проблем нет, прошу, но будьте добры следить за родовым зверем». «Разумеется», — ответила она, и мы прошли внутрь. «Что за ерунда с родовым зверем?» — вновь спросил я. «Это что-то вроде моды, дурацкой, но берущей начало во времена Василия IV, громовержца. При нем всегда был дрессированный громовой тигр, и с тех пор у некоторых глав родов есть привычка заводить зверя искажения и вкладывать в него кусочек своей души. Теперь понимаю», — кивнул я. «Нечто подобное я сделал с машиной, но там есть прокладка в виде контракта. И если машина будет уничтожена или мне понадобится забрать фрагмент, то он перенесется в контракт и я смогу его вернуть в себя. Но если ты делишь душу со зверем, то с одной стороны ты становишься сильнее, он подчиняется тебе, но и ты подвержен его звериным порывам, не говоря о том, что обратного пути нет, фрагмент вернуть невозможно. А еще если убьют его, то ты лишишься куска души и существенной части сил. Но Ары не родовой зверь, хоть он мне и подчиняется. В любом случае, на него обратят внимание», — отметила она. Мы прошли длинный коридор и вышли в огромную просторную галерею, состоящую из нескольких секций, в каждой из которых висели разнообразные картины, перед которыми парами или в составе небольших групп ходила элита губернии, и не только. И действительно, стоило нам пройти дальше, как на нас стали обращать внимание. То и дело я ловил заинтересованные взгляды на себе и Арея, которому особенно это не нравилось. Он телепатически чувствовал, что на него смотрят, оценивают, и на уровне инстинктов воспринимал это как угрозу себе. Но в конце концов окружающие стали терять к нам интерес. Поглядывали, конечно, но уже не так пристально, как в первые минуты. «Я, наверное, покажусь вам деревенщиной, баронесса, но что конкретно мы должны тут делать?» «Наслаждаться искусством, разумеется», — ответила она, все еще держа меня под локтем. И в тоне ее прослеживались нотки сарказма, хоть я не до конца понимал, к чему он относится. Вот, например, это свежая работа Петра. Баронесса подвела меня к одной из картин, на которой было изображено, по правде говоря, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что именно. «Что скажете?» Сейчас она насмешку даже не скрывала, но никакого яда за ней не скрывалось. «Не могу понять, что на ней изображено, девушка или ваза, и девушка, и ваза», — тоном эксперта сообщила мне Виктория. «А еще матка и маточные трубы, если присмотреться. Таким образом, эта картина олицетворяет собой женственность, и что женщины от природы это сосуд. Жаль, для полноты картины он не додумался нарисовать фаллический чайник сверху, что вливает в сосуд молоко. КХМ, вижу, что вы понимаете это искусство. Едва ли, но моя помощница Зинаида очень большая поклонница, и она может говорить о его картинах часами. Я же нахожу их излишне вульгарными и безвкусными, но это, по крайней мере, несет в себе какие-никакие подтексты, которые пусть и сразу читаются, но имеют право на существование. А есть такое, это меч с руками, там действительно был нарисован меч, с огромными мускулистыми руками на месте гарды. Выглядело это странно и одновременно нелепо. Петр уверяет, что это олицетворение мужественности, силы и опасности, но сколько бы я ее смотрела, вижу лишь меч с руками. Значит, вы совсем не в восторге от этой выставки? Это еще мягко сказано. Так зачем тогда вы вообще сюда пришли, да еще и привели меня? А что, мне одной страдать? Вы, кажется, проявляли ко мне некоторый личный интерес, Так что будьте мужчиной и страдайте со мной». Она мило рассмеялась, но почти сразу взяла себя в руки, натянув вежливую улыбку. «А если серьезно, то просто вы не самая плохая компания для такого. Для меня это шанс узнать вас получше, и раз уж мне все равно пришлось сюда идти, то лучше с вами, чем с Зинаидой. Как я сказала, она большая поклонница Петра, и я рисковала провести не один час, слушая, как она рассказывает мне об очередной работе этого гения. И надо признать, большая часть картин Петра Шувалова действительно была очень странной, хотя некоторые мне понравились. В основном это была не абстракция и заигрывание с тайными смыслами, которые, по мнению Виктории, Петру не давались, а рисунки обнаженных дам. И, как сказала мне баронесса, это были любовницы князя. У него был такой пунктик – рисовать каждую из дам, с которыми он провел ночь. Но картины – это не все, чем был интересен вечер. Виктория решила познакомить меня с дворянской элитой, что присутствовала тут. Маркизы, бароны, князья и графы, кого тут только не было. Правда, по словам Виктории, никого действительно значимого в рамках империи тут не было. Все они обитали в столице, Владимире, а не Великом Новгороде, хотя его и гордо именуют северной столицей. И тем не менее несколько занимательных знакомств я завел. В частности, мне удалось встретиться с самим художником, чьими работами мы с Викторией любовались. Петр Шувалов был болезненным молодым человеком, с длинными темными волосами, немного дерганым и очень любящим женское внимание. С ним мы обмолвились лишь парой слов, зато я нашел себе приятного собеседника в лице отставного генерала императорской армии. Виктория в тот момент меня временно покинула, желая пообщаться с кем-то из знакомых, а мы с Аристархом Пантелеевичем нашли общие темы. «Значит, вы считаете, что сейчас истинная угроза исходит от Филерона?» «Именно. Многие уверены, что орки нам не враги, что мы значительно опережаем их технологически, и вообще, для контроля достаточно удерживать пробой, но все это чушь. Орки не считают людей равными, для них мы либо корм, либо рабы. Наши разведчики говорят, что на землях Филерона уже собирается орда для пробного набега, но ведь империи ничего не угрожает, ничего такого. У орков есть свои шаманы и одаренные, но наше оружие смертоноснее. В том, что мы отобьемся, можно даже не сомневаться, но вопрос, какой ценой. Вообразите себе орду в сотню-другую тысяч воинов, которые потоком хлынут на наши земли. Они не пойдут всей кучей, а рассеются по территории малыми отрядами. Сколько бесчинств они принесут, прежде чем мы с ними покончим. Орки жутко плодовиты и гораздо сильнее нас. Любой самый захудалый орк по силам не уступает одаренным Д-ранга, а их сильнейшие воины сопоставимы с нашими сильнейшими одаренными. Того гарнизона, что держит император на границе резервации, недостаточно. Нас просто задавит количеством и прорвутся вглубь страны, где мы месяцы будем вычищать эту орочью заразу. Наш государь слишком много слушает министров, которые считают орков такими же, как эльфы или драккасы, но это не так. Слушать Аристарха Пантелеевича было очень интересно, хотя бы потому, что он разбирался в вопросе. С орками я пересекался пару раз, и ничего хорошего от этих дикарей никогда ждать не приходилось. Они уважали одно – силу, а люди для них априори слабы. Вот и генерал это прекрасно понимал, потому как 30 лет руководил одним из главных фортов на границе резервации. Нам нужно перекрыть пробой. «Аристарх Пантелеевич, вы не против, если я украду у вас своего спутника?» – спросила вернувшаяся Виктория. «Ну что вы?» – понимающе заухмылялся старик. «Просто приятно найти понятливого и осведомленного собеседника». Виктория по-хозяйски взяла меня за локоть и отвела в сторону, шепнув: «Пришла тебя спасать. Не думала, что Аристарх поймает тебя в клещи своей военщины. Он может говорить о орках и том, как они страшны часами». «Да я и не против», — пожал я плечами. «Я во многом с ним согласен. Орки людям не друзья, слишком разные менталитеты». Баронесса, услышав это, посмотрела на меня как на умалишенного. «Вот уж не думала, что ты попадешь в его сети», — покачала она головой. «Но знаешь, что самое ироничное во всех его разговорах? Что? Его жена — арчанка. Правда? О, да. Но по понятным причинам на подобные мероприятия он ее не берет, но мне доводилось с ней встречаться. Грубовато, простовато, крупновато, но я бы не назвала ее таким уж монстром, каким любит показывать орков сам Аристарх». Забавно, но самым любопытным открытием в словах Виктории было не наличие жены арчанки у Аристарха, а то, что баронесса стала обращаться ко мне на «ты», и, кажется, сама этого пока не заметила. А вот это неожиданно. Внезапно внимание Виктории переключилось на нового посетителя выставки, что прямо сейчас заходил в зал. И самое забавное, что я знал этого человека, пусть и не лично. Темноволосый молодой парень, в модном костюме и в компании настоящего медведя в броне. Филин, герой нового времени. Охотник, ворвавшийся в чарты МВ, и в одночасье ставший самым известным охотником в империи, сообщила мне девушка, но я и так это знал. Смотрел его ролики и стрим до того, как отправился сюда. Не знала, что он в Новгороде, но, видимо, знали другие. Теперь мне ясно, почему тут так много расфуфыренных девиц, даже для Петра их многовато. И действительно, появление звезды МВ вызвало волнение среди молодых девушек, что стали подтягиваться к входу, надеясь, что этот красавчик уделит им внимание. «Глупенькие», — с насмешкой сказала Виктория, наблюдая, как дамы стягиваются к нему. «Все, что им светит, это развлечение на одну ночь, и то маловероятно. Поговаривают, что принцесса Арина станет его женой, и о их помолвке будет объявлено в ближайшие месяцы. Филинов слишком сильно беспокоится о своей репутации, и не верю, что он будет замечен в сомнительных связях. Вам он тоже не нравится. Мне вообще мало кто нравится», — согласилась она. «К самому Филинову я не питаю какой-то неприязни, скорее уж наоборот, он вызывает восхищение, но вовсе не то, которое у всех этих дам». Виктория кивнула на девушек, что облепили мужчину как пчелы. «Филин — это проект, большой и дорогостоящий. Он всего лишь лицо, смазливое лицо, подчеркну, но за ним стоят десятки людей. Сценаристы, которые говорят, как ему себя вести, что говорить можно, а что нельзя, как подавать себя в кадре и как прикончить монстра. Даже родового зверя он себе выбирал не сам, ему его дали, потому что медведь — это исконный символ Руси. Филин — это не человек, это медийный образ, выстроенный людьми, которые в этом понимают. Не первый, кстати, но самый удачный и точно не последний. И этот образ направляется прямо к нам», — заметил я. «Действительно», — а вот баронесса нахмурилась. «Я успел заметить, что среди местных она была скорее массовкой, а не звездой. Обычно с ней обменивались вежливыми приветствиями, и никто действительно не искал ее компании. Скорее уж наоборот, это ей приходилось выискивать, с кем меня познакомить». Филин подошел прямо к нам, встал напротив и дружелюбно улыбнулся, протягивая руку. «Андрей Котов, я видел твой ролик, очень впечатляет», — сказал он мне, отчего удостоился дружного уха от окружающих его дам. «До этого момента никто на меня внимания не обращал, а сейчас вдруг стали шептаться, и я даже слышал точно, это тот охотник, что завирусился в МВ. Благодарю за похвалу, но я в тот момент даже не знал, что меня снимают», — я ответил на рукопожатие, отметив про себя, что ожидал чего-то другого. Попытки задавить превосходящей силой, или чего-то такого, но рукопожатие Филина было очень мягким. И тем не менее, может, как-нибудь устроим коллаб, я понятия не имел, что именно это значит, поэтому пожал плечами и сказал: «Может быть, я передам своему менеджеру». Филин улыбнулся еще шире и предложил: «Сделаем селфи». И с этими словами, не спрашивая моего мнения, встал рядом, вытянул руку, и с его браслета слетела маленькая сфера и, зависнув в воздухе, наставила объектив. «Любопытные у богачей игрушки, я такое видел впервые». «Отлично, спасибо». Он по-дружески хлопнул меня по плечу, и вместе с тем выражение его лица изменилось. Он словно в один миг забыл о моем существовании, словно сделав пунктик в своем плане и пошел дальше. Ему и впрямь не было дела до меня. Просто нужно было сделать красивые кадры для социальных сетей и показать, что он поддерживает новичков. Я начал понимать, о чем говорила Виктория. Но ни он, ни я кое-чего не учли. Пока мы фотографировались, медведь Филина и Арей встретились. Какое-то время звери смотрели друг на друга, после чего медведь решил проявить характер и подошел ближе, рыкнул. Арей ответил тем же, но пошел немного дальше. Я ведь рассказывал, что он телепат, вот он и ударил по медведю телепатически. Продемонстрировал, так сказать, кто тут хозяин, и немножечко так переборщил. Да настолько, что испуганный медведь ломанулся прочь, сбил двух девиц, а следом снес и стенд с картинами князя Шувалова. Как раз те самые, которые с девушкой вазой и мускулистым мечом. «Мои картины!» — кричал Петр, бросаясь к тому, что осталось от его работ. Медведь же бежал дальше, желая забиться в самый дальний угол, несмотря на приказы хозяина остановиться. А вот Рэй во всем этом хаосе сидел с гордо поднятой головой, как победитель, и я даже ощущал исходящее от него удовольствие. «Показал, кто тут главный. Думаю, хватит с нас сегодня искусства», — шепнула мне Виктория, вновь по-хозяйски взяв меня под локоть. И пока окружающие, не понимающие, что случилось, пытались утихомирить взбесившегося медведя, мы вышли на улицу. Практически сразу ко входу подогнали мой автомобиль, и мы оставили картинную галерею позади. «Скажите честно, это вы устроили, Арай?» — кивнул я на зверя, сидящего на заднем сидении. Он и впрямь был доволен устроенным. «Просто показал Мишке, кто тут главный, какой он славный, кто хороший мальчик». Виктория даже повернулась, чтобы почесать его, и Арай покорно подставил морду. «Он же мальчик?» — последний вопрос был адресован мне. Его вид бесполый, Ира, но прикусил язык. Пожалуй, не стоит говорить, как размножаются его сородичи. Тут, как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Что? Нет-нет, ничего. Его вид бесполый, но думаю, по характеру он действительно мальчик. Мы как раз выезжали к перекрестку, загорелся зеленый и я тронулся, попутно вспоминая правила, которые читала мне Ина. «Андрей, что скажешь, если мы...» Что именно Виктория хотела сказать, я так и не узнал, потому что увидел слева мчащийся в нас на полной скорости грузовик. Глава 26. Первое, что я увидел, яркий, бьющий в лицо свет фар, и осознание того, что это такое, пришло с запозданием. А когда это случилось, я уже мало что мог сделать. Здоровенный грузовик с прицепом на полной скорости врезался в нашу машину, и за миг до этого я дал мысленную команду Арию спасти Викторию, а сам влил укрепление в автомобиль с помощью связи. Но последнее получилось лишь частично, сказывалось и то, что машина не была моим телом, и нехватка времени на полный процесс. Арай потерял свой обычный вид, превратившись в то, чем он бывал обычно, и прыгнул на заднюю сторону пассажирского кресла, распустил щупальца и оплел ими испуганно взвизгнувшую Викторию. А дальше был удар, сильный, от которого машину буквально подбросило в воздух и закрутило. Мы перевернулись по меньшей мере раз пять, и даже укрепление не спасло автомобиль от сильных повреждений. Проклятие, на какой же скорости гнал этот ублюдок, да если бы это была простая машина, нас бы просто размазало. «Вика!» — крикнул я, поворачиваясь к девушке, а Рэй тем временем расплетал щупальца и возвращался к своему обычному облику. Несмотря на то, что мой друг сумел удержать ее на месте, кажется, она все равно поранилась. Девушка была без сознания, а на лице была кровь, но понять, насколько серьезные раны, было сложно. «Проклятие! Секунду, я сейчас...» Я уже собрался было призвать свиток контракта Милены для исцеления, как меня об опасности предупредил Рэй. К автомобилю направлялось четверо неизвестных мужчин в масках с оружием в руках, и стоило мне их заметить, как они незамедлительно открыли огонь. Пули затараторили по кузову автомобиля, влетали в окно, и мне пришлось закрыть Викторию своей спиной. Свинцовый град пуль прошелся по спине, причиняя боль. Пули точно необычные, повышенной убойной силы. Кажется, останутся синяки. Арай уже собирался броситься в бой, но я мысленно приказал ему затихнуть. «Нет, с этими подонками я сам разберусь». Они перестали стрелять, видя, что я словно бы обмяк, подошли поближе. Один из них открыл дверь автомобиля, и это была его роковая ошибка. Во мне все еще горела искра магии Арчибальда, и я развернулся, выставил открытую ладонь, с которой сорвалось пламя. Огненный змей прошелся сквозь бойца, превращая его в уголек. Слишком легкая смерть, но ничего не попишешь. Остальная троица отвлеклась, и я выбрался наружу, и Арай вместе со мной. Ближайший попытался выстрелить, но Арай уже превратился в меч в моей руке, и я рассек ствол оружия надвое, отчего то взорвалось у него в руках. Коса, и вторым ударом я подсек ноги другому, а пулевая очередь ушла куда-то вверх. Последний уже нацелил оружие на меня, но с ним разобралась возникшая позади Ина. Вонзила парные клинки в горло и быстрым движением обезглавила, и сразу же метнула кинжал в безногого, который, несмотря на раны, собирался выстрелить в меня. Метнула наверняка, в голову. Жаль, два языка лучше, чем один. Остался один стрелок, тот, у которого оружие взорвалось, превратив руки в месиво и нашпиговав лицо осколками. Он был еще жив, но в шоке и явно неадеквате, прямо сейчас пытался собрать оторванные пальцы наименее поврежденной костью, где их осталось 3,5. «Кто вас послал?» — спросил я, схватив его за горло. Тот посмотрел на меня залитыми кровью глазами и прошипел что-то неразборчивое. «Мастер!» — внезапно крикнула Эйна, дернулась ко мне, и тут в ее груди появилась дыра размером с кулак. Она охнула, упала на колени и через миг рассыпалась туманом. Я мгновенно оставил раненого в покое, а сам пытался понять, что только что убило Ину. Поблизости никого, но чувство опасности никуда не ушло. Напротив, оно завопило, и я, повинуясь инстинктам, использовал максимальное укрепление. В тот же момент в меня что-то ударило и опрокинуло на землю, а плечо вспыхнуло адской болью. Стихийный патрон, причем здоровенный, размером с 2 пальца. Такой, если и использую, то против очень крутых монстров от ранга. Теперь неудивительно, что даже теневой покров не защитил Эйну. Я поднялся, посмотрел на плечо и увидел кровь. Рана не глубокая, но это лишь потому, что я укрепил себя до состояния статуи. Но это того стоило, ведь теперь я четко знал, где мой враг. Он сидел на крыше одного из домов, ведя огонь издалека. Неудивительно, что я его не увидел и толком не почувствовал. До него было по меньшей мере 1,5 километра. У меня было совсем мало времени на раздумья. Добраться до стрелки я быстро не сумею, значит, нужно защищаться. Обратился к магии и выставил перед собой сильный магический барьер, но от выстрела стихийным патроном дрогнул даже он. Тогда же я заметил, что в прицепе грузовика, который нас сбил, что-то громко заскрежетало, а затем его просто разорвало изнутри, выпуская наружу новую угрозу. Это была гуманоидная боевая машина. Робот высотой 5 метров, с массивным сферическим телом, к которому были приделаны руки и ноги. Таких штук мне еще видеть не доводилось. И в руках у этой штуки было спрятано вооружение. Выдвинулось 2 тяжелых крупнокалиберных пулемета, что обрушили на меня новый свинцовый дождь. Пришлось срочно создавать 2-й щит, закрываясь им от новой атаки. Робот же, не прекращая огонь, все приближался и приближался. Я позволил ему подойти к самому щиту, а когда он оказался у самой границы, дал мысленную команду Арию. Рыком ушел от пули, затем, усилив и укрепив себя магией, превратился в настоящий живой таран и влетел роботу в корпус рывком. Удар был такой, что кабину слегка покорежило, и сам он пошатнулся и лишь чудом не упал. Ары оказался рядом со мной, превратился в тяжелый двуручный молот, который я обрушил вначале на правую руку, ломая пулемет, затем на левую, приводя в негодность оружие и там. 3-й удар был вновь в корпус, отчего многотонную боевую машину чуть в воздух не подбросило. В этот раз мне повезло, стрелок не хотел задеть союзника и промахнулся, продырявив стихийным патроном асфальт. «Я помню о тебе, сволочь, скоро мы с тобой пообщаемся. Пока что мне нужно было разобраться с этой железякой». Она, тем временем, попыталась ударить по мне в ближнем бою, но я был слишком ловким для такого, зато в помятом корпусе заметил прореху, среди которой были провода. Сплел потоки в молниевую вспышку и ударил кулаком в дыру, выплескивая силу магии. Электрический разряд прошелся по всей машине, поджаривая пилота. Слишком долго возился с этой жестянкой. Теперь стрелок. Я быстро добавил себе еще один контракт – ускорение. Слишком быстро использую его вновь, это чревато, но сейчас не до того. Помещаю его в грудь, и одновременно с этим происходит новый выстрел. В этот раз никаких барьеров, я просто уклонился от снаряда. А теперь я встал в позу для рывка, уменьшил вес с помощью магии воздуха, затем влил ману в ноги для усиления и, наконец, использовал ускорение для усиленного толчка. Итог, мной выстрелило словно из пушки. В считанные секунды я преодолел расстояние до стрелка и влетел на его позицию, разбив стекло. Снайпер засел буквально в 10 метров и, увидев меня, даже не попытался использовать против меня ту здоровенную винтовку. Она большая, неповоротливая, и стрелять из нее на таком расстоянии очень глупо. Стрелком оказалась женщина в военном снаряжении, с полумаской, скрывающей нижнюю часть лица, и первое, что она сделала, вытащила пистолет из кобуры и открыла по мне огонь. Патроны были стихийными, но совсем слабыми, так что я даже не попытался что-то с этим сделать. Они врезались мне в грудь и бессильно отлетали, пока я медленным шагом направлялся к ней. Она отступала, не прекращая вести огонь, пока не закончились пули. И вот я уже рядом, перехватил руку в запястье, и та не придумала ничего лучше, чем попытаться врезать мне лбом в лицо. Хороший план, будь я простым человеком, но из-за укрепления с тем же успехом она могла врезать головой по каменной стене. Итог закономерный, она просто упала на землю, потеряв сознание. Я наклонился к ней, чтобы обыскать и связать, но оказалось, что она просто притворялась. Снайпер выхватила из-за пояса нож и ударила меня им, метя в горло, только вот я подозревал, что она так сделает. Нож просто сломался, а я врезал ей кулаком в лицо, на этот раз точно вырубая. Отлично, хоть кого-то оставил в живых, чтобы понять, кто они такие, но в одном я почти уверен, целью был я, а не Виктория. Слишком уж хорошо подготовились, для убийства баронессы роботы-снайпер со стихийными патронами точно не нужны. Значит, целью был я, Но кто заказчик? Лихаимские, Золотаревы и Голицыны, или это вообще происки Фероса? Ладно, разберемся. Вот, возьмите. Надя протянула мне и Виктории по стаканчику горячего кофе, купленного неподалеку. Девушка прибыла сюда на вертолете вместе с императорской службой разведки из Пскова, хотя почему ее вообще взяли с собой, пока для меня оставалось тайной. Спасибо, поблагодарила баронесса, укрытая пледом и сидящая в скорой помощи. Медики с ней уже закончили, ничего серьезного у нее не нашли. Синяки, царапины и небольшое сотрясение. Есть мысли, кто это был? Спросила она. Ни единой, покачал я головой. Посмотрим, что скажет та дамочка. Но спросить что-то еще Надя не успела, потому что прямо к нам направлялся Аксенов, тот самый менталист из императорской службы расследований. Ну и хаос вы тут наворотили, котов, вместо приветствия начал он. Бросил косой взгляд на Надю, и та поняла, что ей тут не место. Просить ее оставить не стал. Полагаю, что Аксенов и так в курсе о моей с ней связи, но лишний раз ее демонстрировать, да еще окружающим, не следовало. Сейчас Надя просто полицейский на месте преступления, что присматривает за пострадавшими. Вы в губернии всего пару недель, а поучаствовали в большем количестве заварушек, чем некоторые за всю жизнь. Может, вы и в уничтожении усадьбы маркиза фон Крафта причастны? Я предпочел не отвечать на этот вопрос, чувствуя псионическую активность. Если совру, он может это почувствовать, так что лучше не говорить вообще ничего, посчитав вопрос риторическим и перевести разговор на другую тему. Я понятия не имею, кто эти люди. Они напали на нас с баронессой и пытались убить. Это легион смерти, прямо сообщил мне Аксенов, и, видя, что я не понимаю, прояснил. Высококлассные наемники. Они не местные, на территории империи вне закона, но время от времени знать их использует для своих разборок. Но подобное они устраивают очень редко. Золотаревы? Поинтересовался я у него. Не исключаю такую возможность, но маловероятно. Золотаревы, напротив, сейчас сворачивают все незаконные дела, а все сколько-нибудь важные персоны Голицыных покинули империю. Но даже если они, то их усилия должны быть направлены против Долгопрудного, а не вас, котов. Вы, с точки зрения подобных людей, никто. Простолюдин, пусть и сильный одаренный. Нанимать легион, чтобы вас прикончить, слишком расточительно. А та женщина, которую я задержал, эльфийка, она нам ничего не скажет. У легиона есть свои способы сохранять секреты, и если она даже решит пойти нам навстречу, то ее мозг превратится в кашу. Тем они и ценны. Имя заказчика и детали заказа не узнает никто. Плохо. Но может, сможем что-то узнать по косвенным следам. Если вдруг что-то узнаете насчет происходящего, или будут другие догадки о том, кто за этим стоит, позвоните мне. Номер я вам дал еще в прошлый раз. Не потеряли? Нет, он в телефоне. Хорошо. Аксенов ушел, и практически сразу вернулась Надя, заинтересованно поглядывая на мужчину. «Мне вас отвезти?» – предложила девушка. «Не нужно, машина почти в порядке. Какой малышке сильно досталось, и ремонт влетит в копеечку». Эх, по тону было видно, что, несмотря на подарок мне, Надя очень тяжело пережила аварию, и ей было больно видеть отцовский автомобиль в том состоянии. Но он и впрямь был почти в порядке. Я прямо сейчас вливал в машину огромное количество энергии для восстановления. «Сходи посмотри», — попросил я ее. Она нахмурилась, но все-таки ушла, чтоб вернуться через минуту с ошалелыми глазами. «Она в порядке. Как это вообще возможно? Знаешь, я теперь понимаю Олега, когда он говорил, что видел уже очень много всего». Я на это лишь снисходительно улыбнулся и мягко коснулся плеча Виктории. Она за время беседы не произнесла ни слова, лишь отрешенно смотрела на кружку кофе в своих руках. «Пойдем, отвезу тебя домой». Она молча кивнула, и мы отправились к автомобилю. Виктория безропотно заняла свое место, а вот я на минуту отошел. Надя явно хотела перекинуться со мной парой слов с глазу на глаз, и я даже подозревал, о чем именно. Она специально зашла за один из полицейских фургонов, и когда я ее нагнал, ухватила меня за ворот костюма и поцеловала. «Рада, что ты в порядке», — сказала она, отстранившись. И из-за машины я совсем не злилась, а потом, на миг задумавшись, все же призналась. «Ну, может, совсем капельку. Я так и не понял, как ты вообще тут оказалась». Решил я перевести тему на другое. «Зачем Аксенову брать тебя с собой?» Она довольно ухмыльнулась и достала из кармана удостоверение. «Я теперь тоже высер. Пока на испытательном сроке, но это уже очень многое. Выходит, что твоя мечта понемногу исполняется. Выходит, что так, поэтому, Она вытащила из внутреннего кармана куртки свиток контракта и протянула мне. «Держи». Я улыбнулся. То, что свиток подписан, для меня сюрпризом не стало. Девушка сделала это, пока я разговаривал с Аксеновым. Теперь я мог использовать ее силы на постоянной основе, как, например, поступаю с укреплением, а после ее смерти могу даже призвать ее воплощение. «Теперь с меня практически любая услуга», — хмыкнул я. «Раз любая», — она демонстративно достала телефон и посмотрела на время. «О, как раз наступил вторник. Предлагаю вот что. Ты отвезешь баронессу домой, а я тут пока закончу свои дела. Потом ты заберешь меня, и мы поедем ко мне, и будем считать, что этот контракт выполнен. Уверена, теряешь огромные возможности». Она на это лишь улыбнулась и небрежно махнула рукой. «Я и так получила больше, чем заслуживаю». «Договорились», — кивнул я. «Но предлагаю ко мне, как раз сегодня дома скорее всего никого. О, я всегда мечтала в порыве страсти разбить что-нибудь дорогое». Глава 27. Утречка. «Завтрак готов», — поприветствовала нас с Надей Марина, занимаясь готовкой на кухне. По правде говоря, я немного не ожидал ее тут увидеть. Видимо, девушка вернулась уже после нас с Надей. Эх, как же не хватает Эйны, та бы нашла способ предупредить, что у нас гости, но свою теневую слугу я не смогу призвать еще какое-то время. После уничтожения воплощенным нужно время на восстановление, и с каждой гибелью, они восстанавливаются все дольше. «Не думал, что ты вернулась. Я же говорила, что возможно еще вернусь сегодня», — напомнила она, ставя на стол тарелки с яичницей и беконом. «Надо было решить кое-какие семейные проблемы, и заодно забрать вещи. Ты же не возражаешь, если твой менеджер временно тут поживет?» «Менеджер», — заинтересовалась Надя. «Девушки решили сделать из меня звезду МВ», — пояснил я, приступая к еде. Надя тоже отказываться от еды не стала, и села напротив. «Не сказать, что я сильно этого хочу, но почему бы и нет? А любой звезде нужен менеджер», — с готовностью объявила Марина, также присаживаясь за стол. «Ели мы на кухне за небольшим круглым столиком, хотя могли бы легко пройти в столовую, где располагался большой стол на несколько десятков человек. Но учитывая, что нас дома было всего трое, то смысла в этом было немного, скорее уж наоборот. Завтрак в такой маленькой компании был гораздо более уютным. Я тут немного обновила тот аккаунт, который мы создали для первого ролика. Обновили шапку канала, сделали нормальное превью, теперь только с названием проблема. Пока я склоняюсь просто к котов, но может у тебя есть идеи получше?» «Никаких», — я развел руками. «Жаль». «Ну да ладно, котов тоже вполне сгодится на первое время. Прошлое это было вообще пользователь чего-то там. Так что, насчет жилья, ты же не против? Оставайся». «Отлично», — обрадовалась девушка. «Тогда у меня есть еще одно дело к тебе. Нам нужен офис». «Офис? Зачем? Если будем заниматься этим серьезно, то для многих вещей, пусть большая часть контента и будет сниматься в поле, но нужно будет место для других вещей. Например, Ната сейчас монтирует видео на своем стареньком ноутбуке, и неплохо было бы организовать студию для работы с видео, с хорошим оборудованием. Предлагаю организовать офис прямо тут, по крайней мере временно». «Класс, у меня тоже есть к тебе дело. Помнишь, я говорила о знакомой музыкантке?» «Это она?» Марина посмотрела на Надю, а та в свою очередь поперхнулась яичницей. «Что? Нет, мне вообще медведь на ухо наступил». «Нет», — я улыбнулся, — «не о ней. Я просто подумал, что если сделать запись какой-нибудь ее песни и добавить в ролик, хммм, это нужно с Натой разговаривать. Обычно она подгоняет видеоряд под музыку, так что нужно позвонить и сказать, чтобы она не торопилась. А у тебя нет какой-нибудь из ее песен, чтобы послушать, хотя бы узнать, что за жанр? Обычно она играет рок. О, если он хорош, очень хорош. В целом, почему бы и нет, но опять же, нужны песни. Тогда сейчас поедим и отправимся к Рейке», — решил я. «Надь, ты с нами? У меня выходной сегодня, если никто начальство не вызовет. Так что почему бы и нет? Все-таки с монетой попасть в перекресток было на порядок проще, чем без нее. Нам даже ехать никуда не пришлось. Достаточно было покинуть поместье и пройти пару сотен метров до ближайшего переулка между домами. Надя, которая уже повидала многое, пусть и удивилась, когда мы оказались непонятно где, но эмоции сдержала. Лишь в очередной раз бросила на меня красноречивый взгляд из серии «Да кто он во имя света такой?» Марина была более экспрессивной, таращилась по сторонам, пучила глаза и буквально засыпала меня вопросами, на которые я не собирался отвечать, ограничившись лишь тем, что мы в прослойке между мирами. Перекресток, как обычно, был заполнен посетителями, правда, на сцене сейчас выступала не Рейка, а другая певица, Мальдина или как-то так ее звали, и она выступала тут даже чаще, чем Рейка. Завидев меня, да еще и в компании, Ванесса приветливо улыбнулась. «Адриан, да еще не один. Представишь меня своим подругам? Марина, Надя, это Ванесса, она хозяйка перекрестка. А Чечень приятно», все еще находясь в культурном шоке, выдавила из себя улыбку Марина. Блондинка ошалела таращилась на хозяйку, словно на монстра. «Ну еще бы, вряд ли та была знакома с расой близняшек. Милая, у вас место», сдержанно похвалила бар Надя. «Что будете?» «Ничего, решил я за всех. Местная выпивка была на любителя, магическая, и я не хотел, чтобы девушек развезло, когда у нас еще была куча дел на сегодня. На самом деле мы к Рейке. Надеюсь, она не на гастролях?» «Нет, отсыпается. Она после того, как ты заходил в последний раз, оживилась и принялась до упада писать музыку. Пальцы до крови стерла, эх, она всегда слишком увлекалась», покачал я головой. Позвав девушек следовать за мной, я прошел в закрытую для посетителей часть бара и постучал в комнату Рейки. Та, видимо, и впрямь спала, потому что открыла далеко не сразу, и видок у нее был тем еще. Потекшая косметика, мешки под глазами. «Чего ешь?» — и запнулась, увидев меня. Мгновение, и она захлопнула дверь, затем по ту сторону послушался какой-то шум. «Кажется, Рейка упала. Что это с ней?» — спросила Надя. Поняла, что показалась перед парнем, который нравится в ненадлежащем виде, вот и запаниковала, пожала плечами Марина. «Дайте ей немного времени, сейчас приведет себя в порядок и вернется». Действительно, спустя минут пять дверь открылась, и Рейка выглядела совершенно иначе. И майку одела чистую, а не с множеством грязных пятен, и макияж поправила. Правда, она все еще выглядела немного заспанной, но на исправление этого времени не хватило. «Адриан, я совсем не ожидала, что ты так быстро вернешься, и лишь теперь обратила внимание, что я не один. Что-то случилось. Нам бы хотелось записать твои песни, не против?» «Ладно». В свою комнату она нас не повела, что неудивительно, там скорее всего был жуткий беспорядок, и девушка просто постеснялась нас туда вести. Мы прошли в гостиную, где близняшки обычно принимали близких друзей. Марина коротко обрисовала, что именно мы хотим сделать, и Рейка, уже привычно, восприняла это с нешуточным энтузиазмом. «И мою музыку правда услышат миллионы?» «Да, и нам бы желательно не один трек, а сразу несколько. Можешь спеть что-нибудь, чтобы мы послушали?» «Херня вопрос», — зловеще оскалилась Рейка. «Но не тут, надо на сцену. Сейчас зажжем». И вот мы вновь в общем зале. Рейка согнала посетителей с ближайшего от сцены стола, специально для нас, после чего собрала членов своей группы, Орка, Ля, и ее подругу-гитаристку Кристу. «Зажжем, народ!» — крикнула Рейка и махнула барабанщику. Тот первый начал задавать ритм, потом уже заиграл Криста. Последней подключилась сама Рейка. «Эту песню я не слышал, но она мне понравилась. Бодрая и задорная, бунтарская, как и сама Рейка». Марина, пользуясь моментом, снимала весь концерт на телефон. В общей сложности Рейка исполнила 4 песни, и лишь 3 были роком. Последняя была более медленная, хоть и с вкраплениями быстрым мотивов в припеве. Закончив, Рейка спрыгнула со сцены и плюхнулась на свободный стул за нашим столом. Потная, уставшая, но жутко довольная. «Ну как вам? Просто потрясающе!» Кажется, Марину и впрямь очень впечатлило выступление. Надя по привычке была более сдержанной, но я видел, что ей музыка тоже пришлась по душе. «Ух, рада, что вам понравилось. Значит, моя музыка годится для ваших нужд?» «Еще как, Свет. Да я думаю, что твои песни взорвали бы наши чарты, если бы кто-то их услышал. Я даже готова стать твоим менеджером. У меня уже есть менеджер», и ухмыльнувшись, Рейка посмотрела на меня. «В этот раз мне самому нужен менеджер», сказал я ей, кивнув на Марину. «Можешь ей довериться. За 20% можешь мне довериться», с готовностью заявила та. «За 10, вмешался я, зная, что Рейка не станет торговаться. Она бы согласилась, даже если бы ей предложили всего 10%. Что поделать, для нее деньги никогда не были чем-то главным, лишь музыка имела значение, и чем больше разумных ее услышит, тем лучше. Марина немного недовольно посмотрела на меня, ведь я и так в прошлый раз ей сущие копейки пообещал. И от меня 10, решил я быть честным. Забудь о старой договоренности. Блондинка сразу просияла. Но нам нужны нормальные записи, и делать их нужно не тут, а в студии. Я смогу договориться, Давай встретимся через пару дней и сделаем запись, с радостью. А она может попасть к нам, спохватилась Надя, посмотрев на меня. Никаких проблем. Рейка часто путешествует по разным мирам. Я ее приведу, чтобы в дальнейшем она и сама могла к нам заглядывать. А чего тянуть? Вскочила из-за стола музыкантка. Дайте мне 20, нет, даже 10 минут. Я соберу чемодан и мы можем выдвигаться хоть сейчас. У вас же найдется где остановиться. Думаю, Андрей будет не против, раз ты его старая подруга. У него большой дом. Ао! Обрадовалась Рейка. И на радостях прыгнула мне на колени и чмокнула в губы. Надя, видя про это, не проронила ни слова, и даже бровью не повела, но вот взгляд был очень красноречивым. Он говорил: так значит, вот вы в каких отношениях. Выплеснув нахлынувшую радость, Рейка умчалась собираться, а я остался с девушками вдвоем. У нее, правда, очень классный голос, сказала Марина. Я не льстила, говоря, что она хорошо поет. Очень здорово, что ты нас познакомил, но нам, правда, нужно записать ее нормально. На телефонной записи слишком много шумов. Попробуем сделать демозапись у нас, кое-какое оборудование у меня для этого есть. Не получится, тогда арендуем студию, и попробуем уже там. Неплохой план, одобрила Надя. Я не слишком разбираюсь в музыке, но купила бы ее альбом для плеера в машине. Услышав это, Марина довольно заулыбалась, чувствуя, что нашла золотую жилу. Главное, чтобы они не слишком увлекались. Рейка собралась за 10 минут, как и обещала, прихватив с собой небольшой чемодан и гитару. Попрощалась с друзьями-музыкантами, чмокнула в щеку сестру и встала перед нами со словами: «Я готовая», — жизнерадостно доложила Рейка, бухнув большим чемоданом перед собой. Когда мы покинули измерение перекрестка, мои спутницы выдохнули с облегчением, а вот Рейка радостно таращилась по сторонам. Ей было очень интересно в новом мире, как, впрочем, и всегда. Только вот ее вид тут был очень уж экзотическим, и на нее будут откровенно таращиться на улице. Марина, правда, на этот счет нас успокоила, сказав, что пусть на нее и будут таращиться, но это даже плюс. Просто сделаем так, чтобы все считали экзотическую внешность частью образа, достигнутого с помощью косметики и грима. Мы еще не успели дойти до поместья, как завибрировал мой телефон. Пришло оповещение от приложения охотников. Зачисление 2 330 776. Баланс 2 688 665 2. А вот и деньги за портал. Оценив пришедшую сумму, я на ходу рассчитал проценты и скинул деньги товарищам, как и обещал. В этом не было ничего сложного и делалось буквально в пару кликов прямо из приложения. Еще одно обещание выполнено, но сумма слишком маленькая, чтобы расплатиться с Лидией Котовой. Мне нужно в 10 раз больше. Видимо, придется в ближайшие дни плотно заняться походами в портал и охотой на монстров, чтобы расплатиться с графиней. По прибытии мы сразу подыскали комнату для Рейки. Первым делом она, разумеется, захотела загробастать себе ту, что была рядом с моей, но тут я ее немного осадил, четко обозначив некоторую дистанцию. Сама музыкантка восприняла это довольно легко, отлично понимая, что я не ее собственность. Тогда ее выбор пал на самую дальнюю комнату на первом этаже, чтобы как можно меньше доставать вас, когда мне среди ночи приспичит написать песню, хихикнула она. А можно тут сделать небольшую перестановку? Без проблем, разрешил я. Комната в твоем полном распоряжении, но если думаешь, что разрешу тебе устраивать беспорядок, то заблуждаешься. Генеральная уборка раз в неделю. Будет исполнена, мой генерал. Все так же весело хихикнула она, отсалютовав, но я вот шутки не оценил. Посмотрим, как она будет шутить через неделю, когда комната наполнится мусором, который нужно убирать. И, кстати, едим мы только в столовой. А вот тут уже радость немного сникла. Я-то прекрасно знал, что Рейка любительница таскать еду себе в комнату, и та недоеденная может стоять неделями, пока заглянувшая сестра не устроит той взбучку. Во время давнего визита в перекресток, Ванесса сказала, что во время отлучек Рейки на турне, у нее есть огромное желание спалить ее комнату огненным шаром. Рейка в ответ пробурчала что-то недовольно себе под нос, а тем временем зазвонил телефон у Марины. Та отошла в сторону и внезапно воскликнула, что нет, быть не может, что-то случилось, спросил я, когда та закончила короткий разговор. Ната в больнице. Что? Уставилась на нее Надя. Судя по всему, на нее кто-то напал. Дальнейшие наши действия были предсказуемы. Мы сели в машину и поехали прямиком в больницу. Рейку, несмотря на ее желание отправиться с нами, оставили дома. Слишком уж у нее вызывающая внешность и не та ситуация, чтобы таскать ее с собой. Потом как-нибудь устроим экскурсию по городу, мне тоже интересно посмотреть на местные достопримечательности, а то я вроде бы отдыхаю, а на деле разгребаю самые разные проблемы. До больницы ехали долго, она находилась на другом конце города, и мы как назло попали в пробку. Эх, не хватает Эйны, провернули бы тот трюк с тенью, сам я, увы, на такое не способен. Так что потолкались в пробке, но наконец добрались до больницы, и то, что она настолько большая, меня слегка удивило. Казалось бы, в мире, где есть магия и зелья, способны поставить на ноги даже человека при смерти, подобный уровень лечения оказался слишком дорогим, да и не всегда действенным. Например, большинство простолюдинов, обделенных даром, просто не могли выпить зелье лечения и восстановиться от ранений, потому что их тела не содержали энергии искажения. В том, чтобы нас пропустили к Наталье, очень помог значок Нади. Стоило показать, что она сотрудник императорской службы расследований, как для нее тут же открылись любые двери, и одна из медсестер провела нас прямо в ее палату, где помимо нее лежало еще несколько человек в тяжелом состоянии. Ох, Ната! Марина чуть не разрыдалась, бросившись к подруге. Видок у Наташи был тот еще, вся перебинтована, подключенная к аппаратам искусственного поддержания жизни. Рядом с постелью уже сидела бледная и не менее перепуганная Ангелина. Именно она позвонила Марине и сообщила о случившемся. «Что с ней?» – спросил я немолодую, слегка полноватую медсестру, что смотрела на больную с легким сочувствием. «Тяжелая черепно-мозговая травма, множественные переломы. Она не приходила в сознание с момента, когда ее доставили. То есть она в коме?» – испугалась Надя. «Да, но она одаренная. Почему ее лечат как простого человека? Уверена, что зелья лечения смогли бы поставить ее на ноги. К сожалению, ее страховка это не покрывает», — виновато ответила работница больницы. «Ее травмы не были связаны с порталами или монстрами. У нее базовая страховка охотника, и мы можем лечить ее лишь как простого человека. Мы все оплатим», — заверила медсестру Надя, но я на это лишь покачал головой. «В этом нет необходимости», — сказал я присутствующим и подошел к койке. Марина с Ангелиной отошли, взволнованно поглядывая то на меня, то на раненую подругу. «Постойте, что вы собираетесь делать?» — она, — запротестовала медсестра, сообразив, что я решил заняться лечением ранений самостоятельно. «Она под нашей ответственностью. Даже если вы одаренный целитель, то нужно вначале получить одобрение заведующего врача». И я уже не слушал, что она там говорила, отвел руку в сторону и призвал контракт Милены. Тот раскрылся, зависнув в воздухе, и я мазнул по пергаменту пальцем, рисуя узор активации. И магический поток хлынул мне в ладонь, позволяя на минуту использовать чужую силу без соединения с моей душой. Я закрутил волшебный поток на пальцах и направил его в тело девушки. «Перестаньте, у вас нет разрешения на такое. У нас будут проблемы», — продолжала протестовать медсестра, но действиями не мешала. Марина и Ангелина изумленно смотрели на меня, что, впрочем, не мешало первой достать телефон и снимать весь процесс на камеру. Я не возражал, потому что магия Милены, когда творится на ком-то, действительно очень красивая. В воздухе летают золотистые лучи, что ныряют в тело и исцеляют его. Я полностью отрешился от того, что происходило вокруг, сосредоточившись исключительно на раненой девушке. Одно дело исцеление себя, это то, что твое тело понимает самостоятельно, на уровне инстинктов, и тут главное не мешать, а вот когда ты лечишь другого, все совершенно иначе. Сделать хуже — пара пустяков. Лечил мышцу и случайно срастил проходящую рядом артерию, отчего вскоре возник некроз, или срастил ту же мышцу неправильно, отчего она навсегда будет поврежденная и не сможет правильно работать. Милена очень много ругала меня за поспешность и поверхностность. Я был скверным целителем, буду честен, но уж поднять на ноги девушку должен. По крайней мере, сделать так, чтобы она пришла в сознание. Лечить каждое из повреждений мне не было необходимости, это сделают зелья, что мы оплатим, а вот самое серьезное я поправить смогу. Магия погасла вдруг, только вокруг меня и Наты летали золотистые огоньки, как вдруг все потухло, и я отступил, вытирая тыльной стороной ладони проступивший на лбу пот. Даже дыхание немного сбил. Нужна была очень высокая концентрация, особенно когда исправлял повреждения мозга. Почти сразу после этого Наталья зашевелилась, а затем и вовсе открыла глаза, но пока что ей было очень сложно сфокусироваться на нас. «Ох, Ната, Ната, ты меня слышишь?» — бросилась к ней Марина, а мгновение спустя и Ангелина. Та не сразу смогла ответить, сознание возвращалось к ней неспешно, и кажется, в первую минуту она вообще нас не узнавала, но чем дальше, тем было лучше. Медсестра уже успела сбегать за доктором, который принялся проверять ее реакции. Заодно я оплатил лечение на ближайшие пару дней. Теперь ей должны были давать лекарства для охотников, а они очень быстро ставят на ноги. Полностью пришла в себя Ната, наверное, минут через 20 после осмотра врача и смены капельницы. Она уже сидела, сфокусированно смотрела на нас и осмысленно отвечала. Но ситуацию с нападением она толком не прояснила. Девушка вообще плохо помнила, что случилось. Сказала, что вышла из университета и поехала в общежитие, что находилось в двух остановках от учебного корпуса, заглянула по пути в шаурмечную, а потом темнота. От врачей тоже толком ничего узнать не удалось. Они лишь сказали, что на девушку кто-то напал на улице, а все остальные вопросы нужно адресовать полиции. «Это байкеры», — сказала нам Надя, которая отсутствовала последние минут 10. Связывалась с коллегами по прежнему месту работы и даже показала нам короткое видео с камеры видеонаблюдения, которое и запечатлело нападение. Там было четверо человек, на двух мотоциклах. Один на ходу врезал девушке по ногам битой, отчего та упала. Затем подъехал второй и нанес еще несколько сильных ударов, причем с явным намерением, если не убить, так и искалечить. После чего они забрали рюкзачок девушки и укатили на нем прочь. Лиц видно не было, лишь шлемы с затемненным стеклом. В одежде тоже никаких опознавательных знаков, как и номеров на мотоциклах. Полиция считает, что это просто ограбление, одно из многих. Обычная схема: обездвиживают жертву, если та сопротивляется, добавляют. Я до того, как ушла в отдел с одаренными, время от времени сталкивалась с подобным, но тут что-то нечисто. Они слишком жестили, словно это было не просто ограбление, а чей-то заказ. Лихаимские, тут же спохватилась Марина. Вполне может быть, пожала плечами Надя. Вы сами говорили, что они затаили на вас зуб. Полиция собирается с этим что-то делать? Прямо спросил я. Нет, нет улик. Скорее всего, это были псы кровавой анархии. Это байкерский клуб из окрестностей Рыбинского района. Толкают наркоту, грабят людей, выбивают долги. Если нужно кого-то избить, или даже закопать, они сделают это за недорого. И никто не догадается, что это заказ, подумают, что просто неудачное ограбление. Верно, кивнула Надя. Знаешь, где найти этих псов? Поспрашиваю, не думаю, что это трудно. Тогда спрашивай, нанесем им визит прямо сейчас.